Приложение 1. История развития психобиографических методов как средство исследования психического мира человека. Предшественником биографических методов в психологии можно считать биографический метод в литературоведении, крупнейшим представителем которого является французский критик Шарль де Сент-Бёв. Он детально исследовал жизненный путь авторов, интересовавших его литературных произведений, поскольку полагал, что именно личная жизнь писателя, его внутренний мир, привычки, вкусы, предпочтения являются основным источником его творчества. В круг биографических данных, которые изучал Шарль де Сент-Бёв, входили семьи происхождения, конфессиональная принадлежность, образование, внешность, романтические и супружеские отношения, финансовое состояние, особенности характера. Изучив таким образом огромное количество жизнеописаний, Сент-Бёв обнаружил, что в жизни писателей, творивших в совершенно разные эпохи, наблюдались сходные элементы или паттерны, как сказали бы современные психологи. На этот феномен много позже обратил внимание российский исследователь Винокур, указавший на роль литературных произведений в программировании поведения человека, на то, что у некоторых многочитающих людей осознанно или неосознанно происходит стилизация жизни в соответствии с литературными образцами. В начале XX века биографический метод начал обретать черты строгой научности и получил развитие в разных сферах научного знания, становясь инструментом научного познания человека. Примером тому является характерология. Так, немецкий исследователь Гейманс, изучив биографические статьи о выдающихся людях, статистически обработал определенные высказывания об их личности и в результате определил присущие им характерологические типы. Затем появились работы американских ученых Картрайта и Френча, посвященные методическим аспектам биографических методов. Ими была проведена экспериментальная проверка надежности и валидности такой разновидности биографических методов, как жизненные истории. Позже Даллардом в книге «Критерии жизнеописания» был описан новый метод обработки личных документов – контент-анализ. Характерологические исследования отечественного психолога Вольфа Соломоновича Мерлина – еще один пример использования биографического материала. Проанализировав жизненные истории людей, получивших тяжелые ранения на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, он сумел выделить роль такой характеристики личности, как ее направленность в способах преодоления кризисной ситуации и дальнейшего устройства жизни, то есть в определении личностью своего развития. Будучи вначале чисто исследовательскими, сейчас психобиографические методы все шире используются в психодиагностике и психотерапии, активно входят в психологическую культуру общества, о чем свидетельствует возрастающий интерес к генеалогическим изысканиям, появление многочисленных сайтов с историко-биографическими данными. В психологии решающая роль в повороте к человеку во времени его жизни принадлежит Зигмунду Фрейду, взявшему за основу своего психоаналитического метода обращение к событиям детства человека, времени давно ушедшего, но продолжающего воспроизводить в сегодняшней жизни переживания, когда-то вытесненные в подсознание. Именно биографическая реконструкция является изначальной целью психоаналитического процесса, а психоанализ, как генетическая психология, есть по существу наука биографии. Судьба человека, по Фрейду, обусловлена личностным конфликтом влечения сверх-я «я» и является дальнейшей проекцией отца. Если отец ребенка суров и жесток, то его сверх-я перенимает эти качества, и в отношении уже взрослого человека к своему «я» возникает пассивность, которой надлежало бы быть вытесненной. Если сверх-я стало садистическим, то «я» становится мазохистским. В нашем «я» возникает большая потребность наказания, и «я» отчасти отдает себя как таковое в распоряжение судьбы, отчасти же находит удовлетворение в жестоком обращении с ним сверх-я, сознание вины. «Архаичная наследственность человека, — писал Фрейд, — не включает в себя исключительно предрасположенности, а несет также идиотимное содержание следов в памяти, которые оставлены опытом, полученным предшествующими поколениями. Мы постулируем существование коллективной души и то, что чувство как бы передается от поколения к поколению, привязки к той или иной ошибке, которую люди больше не держат в сознании и о которой вспоминают меньше всего. Следующий мощный импульс для развития психобиографических методов психотерапии и психокоррекции дала идея Карла Густава Юнга о том, что бессознательное – это не только биологически детерминированные, инстинктивные слои психики, но и сумма или осадок психического опыта всех предыдущих поколений. Карл Густав Юнг предложил различать два слоя бессознательного – личное бессознательное и сверхличное, коллективное бессознательное. Личностный слой оканчивается самыми ранними детскими воспоминаниями. Коллективное бессознательное, напротив, охватывает период, предшествующий детству, то есть то, что осталось от жизни предков. Коллективное бессознательное действует внутри психики как энергия, имеющая символические формы выражения. Эти, идущие с древних времен формы психических реалий, отражаемые в мифологии и носящие достаточно обобщенный, абстрактный характер, конкретизируются в индивидуальной жизни человека. Их Карл Юнг называет архетипами коллективного бессознательного. Архетипы можно понимать как совокупность определенных принципов или предрасположенности бессознательного, которые при определенных обстоятельствах актуализируются и вторгаются в сознание в виде энергетических потоков, принимающих наглядные символические формы или выражающиеся в стереотипных реакциях и способах поведения. Психическая энергия имеет тенденцию к регрессу. При этом она может вернуться не только к периоду раннего детства, но и выйти на наследие жизни предков, пробуждая таким образом мифологические образы, архетипы. Архетипы представляют собой не только отпечатки постоянно повторяющихся типичных опытов. Они обладают способностью к повторению, самовоспроизведению. Являясь человеку в сновидениях, фантазиях или в жизни, они оказывают на него зачаровывающее влияние, побуждая к действию, а потому могут сильно изменять как самого человека, так и через него реальную действительность. Поскольку содержание архетипов может быть не только положительным, жизнетворным, но и в равной степени отрицательным, разрушительным, то и человек, находящийся во власти архетипа, может превратить другого или себя самого в Бога или дьявола. Именно этим явлением объясняет Карл Юнг действие фрейдовского переноса. Проецируя изначальные образы коллективного бессознательного на врача, консультанта. Пациент-клиент может либо превозносить его до небес, либо ненавидеть. Избегая проекции, он попадает во власть интроекции и впадает либо в самообожествление, либо в моральное самоуничижение. Ошибка здесь состоит в том, что человек приписывает содержание коллективного бессознательного некоторому определенному лицу. Структуру личности Карл Юнг рассматривает как несколько основных архетипов, взаимосвязанных с систем психики. Это персона или маска, эго, тень, анима и анимус – самость. Персона – это то, каким представляет себя человек миру, его характер, социальные роли, предпочитаемая одежда, прическа и так далее, то есть индивидуальный стиль выражения. Эго – центр сознания, создающий ощущение последовательности и направления в сознательной жизни, как совокупность различных сознаний, органов чувств, как отображение очень многих процессов и их взаимодействий, эго имеет изменчивую структуру, при этом осознает лишь меньшую часть из того, что слышит и видит. Тень – центр личностного бессознательного, фокус для материала, который был вытеснен из сознания. Тенденции, желания, воспоминания и переживания, которые отрицаются индивидуумом как несовместимые с его персоной или противоречащие социальным стандартам и идеалам. Анима и анимус – идеальные бессознательные структуры, отражающие представления об образе женственности и мужественности, влияющие на отношения с противоположным полом. Самость – центральный архетип порядка и целостности личности. Сознательное и бессознательное, как две основные личностные тенденции, не противостоят друг другу, а дополняют друг друга до целостности, которая и есть самость. Самость двойственна, она едина по своей природе, а поэтому она одновременно и сознательна, и бессознательна, к тому же трансцендентна по отношению к обоим своим модусам, а поэтому может быть описана лишь отчасти, а отчасти до поры до времени остается непознаваемой и непреодолимой. Это не просто архетип, а архетип архетипов, центральный из них и образующий вокруг себя все остальное, воплощающий в себе природную космическую тенденцию, проявляющуюся и в человеческой психике. Сознанию архетипическая самость дана в виде символов, сновидений, фольклора, искусства и религии, а также моральных представлений коллективного в своей основе порядка. Например, представление о совести, беспристрастном, всевидящем и всезнающем судье. Наивысшего выражения архетип самости достигает в религиозных представлениях о Боге. Поэтому Карл Юнг считал оживление религиозных символов одним из средств врачевания недругов души. Реконструкция семейной истории по Юнгу необходима для выявления суммы или осадка психического опыта всех предыдущих поколений. Она дает возможность продуктивной работы с личностным бессознательным человека. Рассматривать жизнь в ее целостности, а каждую единичную реакцию, каждое движение и импульс индивидуума как проявление его индивидуальной жизненной установки предложил Альфред Адлер. анализ судьбы осуществлять через анализ индивидуального контекста, цели жизни, которая определяет направление всех поступков и побуждений человека. Имея конкретную цель, пишет он, человек чувствует себя в состоянии преодолеть любые проблемы, так как в нем живет его будущий успех. Без ощущения цели деятельность индивида не имела бы никакого смысла. Последующее расширение возможностей психобиографических методов произошло благодаря работам Леопольда Сонди, выдвинувшего концепцию судьбоанализа. В ее основе лежит генная теория происхождения побуждений, рассматривающая бессознательное как область, которая связывает генофонд человека с меняющимся по своим законам генофондом мира. Помимо индивидуального и коллективного бессознательного, Сонди определяет еще одну сферу, обусловливающую судьбу – родовое бессознательное. Эта родовая сфера с ее фигурами предков является наследственной основой всех вариантов судьбы. Проявлением действия родового бессознательного являются притязания предков. Под притязанием предков судьбоанализ понимает стремление фигуры предка полностью повториться в жизни потомка в той же самой форме экзистенции, в которой она один или несколько раз проявляла себя в истории целого рода. Даже если фигура предка захотела бы манифестировать в определенной форме судьбы, носитель подобного притязания все-таки имел бы различные варианты выбора своей будущей экзистенции. Согласно Сонди, жизненный путь человека определяется тем, что накопленный в течение тысячелетий в генах человека родовой опыт пытается воссоздать себя в новое время, в новом теле, в новой среде. Иными словами, мать, отец и вся цепочка прародителей, прабабушек и прадедушек, вплоть до Адама и Евы включительно, воссоздают в нем самих себя на протяжении всей жизни человека, начиная с момента его рождения и до самой его смерти. Именно поэтому созданный на основе этих теоретических воззрений тест восьми влечений Сонди первоначально назвал генотестом. Метод тестирования состоит в том, что человеку предлагается выбрать наиболее и наименее симпатичные портреты разных мужчин и женщин. Каждый портрет отражает в наиболее заостренном виде проявление одного из восьми основных базисных человеческих влечений и выявляет ту или иную проблему или патологию обследуемого. Он позволяет находить как социальные, так и асоциальные, как здоровые, так и патологические тенденции тестируемого. При этом Сонди считает, что наличие генетической детерминированности не означает отсутствие у человека свободы выбора и что судьба человека представляет собой совокупность как унаследованных, так и свободно выбранных им возможностей. Судьба является целостностью всех унаследованных и свободно выбранных возможностей существования. Поэтому судьбоанализ не принимает фатализма и настаивает на том, что человек всегда имеет возможность выбора. В случае навязанного выбора предок может проявить себя в виде болезни. Если же человек знает об этой опасности, то он может сознательно, хотя чаще всего он это делает бессознательно, выбрать такой вид профессиональной деятельности, в котором он социализирует притязания предков, вместо того, чтобы заработать себе болезнь. В России метод экспериментальной диагностики побуждений, ЭДП, Леопольда Сонди широко известен. Его опросник был модифицирован Собчик как метод портретных выборов, где 8 факторов влечений Сонди сопоставлены с индивидуально-типологическим подходом теории ведущих тенденций. Однако в консультативной практике метод ЭДП используется достаточно редко. Дальнейший прогресс в понимании закономерностей целостности жизненного пути личности в единстве прошлого, настоящего и будущего был достигнут в работах Курта Левина, развивавшего идею о психологическом единстве человека и окружающего его мира. Значительное место в истории развития психобиографического метода занимает Шарлотта Бюллер, австрийский и американский психолог, исследователь и психотерапевт. Она создала теорию жизненного пути и существенно обогатила операциональный аппарат биографического метода. Предложила использовать методы опроса, клинической беседы и анализа биографических документов. Анализ жизни, считает она, необходимо производить по 3 параметрам: объективные события жизни, творческие достижения, продуктивность и состояние внутреннего мира, типичные для каждого конкретного возраста переживания. Все это следует соотносить с обобщенным биологическим статусом организма на разных фазах развития. Динамику жизненной активности человека Бюллер изучала на основе подсчета так называемых измерений сфер активности человека, в которые он включается в том или ином возрасте. Элементы психолого-биографического анализа и тренинга активно использовались при разработке логотерапии и экзистенциального анализа Виктора Франкла, который утверждал, что личность раскрывается в своей биографии, она открывает себя, свое так-бытие, свою уникальную сущность только биографическому объяснению, не поддаваясь прямому анализу. В конечном счете биография – не что иное, как объяснение личности во времени. Концепция жизненного сценария, развитая в трудах и консультативной практике транзактного анализа Эрика Берна, его учеников Клода Стайнера, Стэна Вуллема и других, также внесла свой вклад в развитие интереса к биографическим изысканиям с целью выделения паттернов, определяющих бессознательный жизненный план человека, который составляется в детстве, подкрепляется родителями, оправдывается ходом событий и достигает пика при выборе пути. Уделили внимание биографическому методу и представители гуманистической психологии, последователи клиент-центрированной психотерапии Карла Роджерса. Существенный вклад в становление психобиографического метода как инструмента психологического исследования внес и Гордон Олпорт. В своей статье «Личность. Предмет науки или искусства» он не только дал позитивную оценку биографическому методу, но и указал на его незаменимость в области психологии личности. В 1975 году вышла в свет книга американского психолога Ллойда Демоза «Психоистория». Демоз предложил различать традиционную историю, которая строится на основе анализа событий социальной, внешней по отношению к индивидууму жизни, таких как смена форм государственного управления, революции, войны и тому подобное, и реальную историю, названную им психоисторией, которая появляется в результате анализа жизненных событий отдельных людей, отношений в их семьи, супружеских и детско-родительских, влияющих на то, что происходит во внешней жизни. В подходе Демоза история представляет как полнокровная жизнь с кипением страстей, чередой взлетов и падений, самоотверженных подвигов и малодушных предательств. Поставив перед собой задачу выявить изменения, которые претерпели отношения родителей к детям по мере развития общества, Демоз в качестве исследовательского материала использовал многочисленные исторические источники, автобиографии, письма, дневники, живописные полотна, гравюры. Их анализ позволил автору выделить 6 различных моделей паттернов отношения родителей к детям в различные культурно-исторические эпохи от античности до настоящего времени. В период со времен античности до IV века преобладала с точки зрения Демоза инфантицидная модель отношения родителей к ребенку. Период поздней античности, средневековья, бросающая, оставляющая модель поведения, которая в период от эпохи Возрождения и до начала нового времени, XIV-XVII века, сменилась амбивалентной моделью воспитания, а затем в эпоху Просвещения XVIII век навязывающей принудительной моделью. В XIX веке, первой половине XX века, господствовала социализирующая модель воспитания. Середина XX века знаменуется зарождением нового стиля воспитания, помогающего. Однако, несмотря на огромные качественные изменения, до сих пор в реальном взаимодействии родителей с детьми имеют место отголоски самых архаичных воспитательных моделей, в том числе физические наказания. Труды Демоза дали мощный стимул к росту внимания исследователей к биографии как основе историко-психологического исследования. И в настоящее время интерес к биографии как к жанру исторического исследования не падает, а растет, о чем свидетельствует количество историко-биографических книг, издаваемых в разных странах. Например, после ухода из жизни Маргарет Тэтчер, которую называли родоначальницей британской версии неоконсерватизма, было издано более 20 монографий с анализом влияния ее биографии выходца из низших социальных слоев. Один ее дед был сапожник, а другой – стрелочник, на ее карьеру и осуществляемую ею политику. Оригинальные подходы к изучению личности в мире повседневной жизни путем психологической биографии выработал немецкий психолог Ханс Томе, создатель биографически фундированной когнитивной теории личности. Используя биографические методы, он выявил репертуар из 20-25 поведенческих паттернов, используемых людьми в трудных жизненных ситуациях, которые назвал техники бытия. Это, например, установление социальных контактов, принятие жизненной ситуации по принципу «у других бывает и хуже», идентификация с целями и судьбами других людей, жить надеждой, корректировать свои ожидания и другие. Именно Томе дал новое определение типа взаимоотношений психолога с изучаемым человеком, указав, что изучаемый индивид – это не испытуемый и не респондент, а партнер психолога, равноправный участник исследования и в конечном счете эксперт, ибо никто лучше него не знает его жизненный путь и тот уникальный жизненный мир, в котором он живет. Существенную роль психобиографические методы играют в такой области практической психологии, как психодиагностика творческой личности. Так, в 1946 году Фишер исследовал при помощи биографических опросников несколько сотен ведущих ученых США и получил статистические данные о наиболее важных фактах их жизненного пути, о месте рождения, социально-экономическом статусе семьи происхождения, занятиях родителей, о возрасте, в котором происходил выбор профессии и рода деятельности. Полученные результаты позволены сделать вывод о том, что факторы среды и семейного воспитания в значительной степени влияют на развитие творческих способностей человека и сказываются на личностных особенностях ученых. В дальнейшем с помощью психобиографических исследований было установлено, что для большинства выдающихся ученых свойственны общие моменты биографии, такие как будущие ученые по преимуществу мало увлекались играми в детстве. Многие из них пережили периоды одиночества. Характерной деталью явилось раннее отделение в юношеском возрасте от родительской семьи и обретение самостоятельности. В целом, биографические опросники широко используются в исследованиях творческого пути и считаются более надежным средством предсказания творческих достижений человека, чем методики исследования интеллекта и креативности. В отечественной науке психобиографический метод имеет свою многолетнюю историю. Первым в России на важность использования биографического метода в изучении личности указал Николай Александрович Рыбников, который в 1917 году опубликовал статью «Биографический метод в психологии», а затем реализовал на практике идею биографического института, в котором коллекционировались, изучались личные документы простых людей, как свидетельство истории и уникальные источники психологического познания. Николай Александрович Рыбников на протяжении всей своей научной деятельности разрабатывал теоретико-методологические основы анализа биографических материалов. Заметное место занял биографический метод в работах Бориса Герасимовича Ананьева. Личность, утверждал он, всегда конкретно исторична. Она – продукт своей эпохи и жизни страны, современник и участник событий, составляющих вехи истории общества и ее собственного жизненного пути. Поэтому изучение личности неизбежно становится историческим исследованием. Не только процессы ее воспитания и становления в определенных социальных условиях, но и эпохи, страны, общественного строя, современников, сотрудников или, наоборот, противников, в общем, соучастников дел, времени и событий, в которые была вовлечена личность. Биографическое исследование личности, ее жизненного пути и творчества есть род исторического исследования в любой области знания, искусствознания, истории науки и техники, психологии и так далее. Теоретические аспекты психологии жизненного пути личности подробно рассматривались в работах Игоря Семеновича Кона, который полагал, что биографические методы, понимаемые с точки зрения не только истории, но и перспектив развития личности, имеют в психологии особую ценность, поскольку изучение жизненного пути является одной из центральных, ключевых проблем современного человекознания. Таким образом, в течение всего XX века в трудах зарубежных и отечественных исследователей психобиографический метод интенсивно развивался как инструмент научного познания человека. Разрабатывались его теоретические основы и понятийный аппарат, а также конкретные методики сбора, обработки и интерпретации биографических данных о личности. Вильгельм Дильтей, немецкий философ, историк культуры и основатель герменевтики, оценивал биографический метод как высшую и основную форму гуманитарных исследований.